Вивахванд. Постепенно люди узнавали, что девы и зло не безраздельно царят на земле, но есть в мире и ахуры, истинные боги, благие, добрые, праведные. Так узнали они про Хауму. Чудесные свойства напитка Хаумы арийцам открыл внук Хаушьянхи, добродетельный муж поистине Вивахванд. Он был первым из смертных, кто выжил сок золотистого растения и стал жрецом бога Хаумы.